Глава 32. «Воздастся за незнание неверующим, и поднимут головы они, не отрывая взора от меча правосудия, о великих воронах». 1. Прохладный воздух проникал в кабинет начальницы из приоткрытого окна. Белый задумался, наблюдая за тем, как жалюзи подрагивают от каждого шумного выдоха ветра, что набирал силу весь день, сталкивая в небе тяжелые тучи. Он пришел сюда, так как кабинет Баскакова оказался закрыт, а ему необходимо было предоставить устный отчет о проделанной работе. Махнув рукой на формальности и собирая бумаги со стола, Щербатая нетерпеливо бросила ему. «Ну, что застыл? У меня еще дела. Я не могу сидеть тут до темна». «Простите, генерал-майор», — встрепенулся Александр и приподнял папку, которую принес с собой. «Я составил портрет потенциального серийного убийцы, которого мы ищем следственной группой». Она протянула руку, и Белый вложил в нее папку с собранной информацией. Начальница, не поднимая головы, бегло листала страницы, пока он продолжал отчет. «Нам нужен человек, который водит автомобиль и передвигается не сколько по Санкт-Петербургу и области, а как минимум по Москве и другим близлежащим городам. Он отрезает и выбрасывает правые кисти своих жертв, а от остального тела избавляется иным способом – прячет или закапывает». Перевозит их в салоне до места назначения, либо тщательно скрывает по дороге. Исходя из заключения экспертизы, при нем должны быть лопата, ручная пила и охотничий нож. Я уверен, что наш убийца не местный. «Где доказательства?» — перебила его Елена Щербатая, посмотрев на следователя снизу вверх. «Это пока предположение». «Меня не интересуют предположения», — сказала она, хлопнув ладонью по столу. «Нам их хватило еще в прошлом году». «Говорила же я в совете, что мало будет толку от новой крови», — пробормотала, сжимая переносицу. «Только бюджет зря тратим». Белый запаниковал, сердце забилось чаще, кровь прилила к лицу, дышать стало трудно. Не зная, что можно ожидать от раздраженной начальницы, он решился на то, что в спокойном состоянии ни за что бы не позволил себе. Выпалил первое, что пришло в голову. «Здесь могут быть замешаны вороны». Щербатая отняла пальцы от лица и взглянула на него со смесью отвращения, непонимания и скепсиса. Несколько секунд в комнате стояла тишина, прерываемая лишь скрежетом жалюзи об окно. Наконец Александр объяснил. «Я думаю, что наш убийца является частью тайной организации воронов, которые представляют собой опасность для закона и общества в целом». Начальница сморщилась еще больше, словно от неожиданного приступа мигрени. Воспользовавшись тем, что она ничего не ответила, Белый поспешил продолжить рассказ. Он упомянул все, что сообщил ему ранее Питер, умолчал только о его причастности к данной теории, зная, что тот не оценит раскрытие личности иностранца-детектива перед официальными властями. Выслушав несколько сбивчивый и поспешный рассказ, Щербатая провела ладонью по идеально собранным, в низкий пучок волосам, вздохнула и заключила. «Ты либо выдумщик, либо идиот». «Адекватный человек ни за что не поверит в такой бред, особенно без доказательств. А в твоем случае, как я поняла, этих доказательств нет». Она посмотрела ему в глаза, и от этого пристального, ледяного взгляда у следователя пробежали мурашки по спине. Язык отказывался двигаться, на лице Александра, застывшей маской, отразилось неподдельное удивление. «Я облажался. Все, что пронеслось у него в голове в тот момент». «А теперь иди работай». «И не занимай ни мою, ни свою голову бредом. Тоже мне придумал», — сказала Щербатая и фыркнула. «Вороны». 2. Алиса рывком села на кровати и прерывисто задышала. Сердце колотилось, голова слегка кружилась, капельки пота стекали от шеи по спине. Она поднялась на непослушных ногах и растерянно окинула взглядом комнату. Девушка проснулась у себя, хотя и не помнила, как именно оказалась здесь. Николая рядом не было, а из одежды на ней оказалось только нижнее белье. Вспомнив события вчерашнего дня, Алиса смутилась и коснулась прохладными пальцами горячих щек. «Мы переспали», — подумала она, — «и это произошло на самом деле. Мне это не приснилось». Девушка с трудом могла разобрать свои эмоции, разбавленные странным, возможно, вещим сном. Не в силах расставить все по полочкам, чувствуя последовавшую за непониманием тревогу, Алиса надела серую длинную до колен футболку и босиком выбежала за дверь. Холодные ступеньки и гуляющий по коридору ветер немного привели ее в чувство. Когда она оказалась у кабинета Николая, жар с пылающих щек спал, возвращая им привычную молочную бледность. Девушка подошла к смерти, который стоял с невозмутимым выражением лица у нужной ей двери, спрятав руки за ровной спиной. «Он скоро уезжает», — бесстрастным тоном сказал парень, жестом останавливая Алису. «Он мне нужен сейчас», — ответила та, толкая двустворчатую дверь в кабинет возлюбленного и нырнула под руку смерти. Николай, повернувшись в полоборота ко входу, поправлял запонки в форме головы ворона на белой рубашке, застегнутой на все пуговицы. Он посмотрел на вбежавшую в комнату запыхавшуюся Алису, и его губы тронула легкая улыбка. Черные волосы качнулись у висков, когда мужчина кивком приказал вошедшему за ней парню оставить их. «Что тебя беспокоит?» — спросил Николай, поправляя ворот идеально выглаженной рубашки. Ей хватило одного взгляда на его идеальный профиль и спокойные серые глаза, чтобы решиться на следующий шаг. Алиса подбежала к нему вплотную, встала на носочки, прильнула всем телом к его широкой груди и поцеловала. Отчаянно и трепетно, со всей любовью, что жила в ней, множилась последние годы. Мягкие, приоткрытые губы любимого и такого желанного мужчины сейчас были на ее подрагивающих и сухих губах. Николай шумно вдохнул через нос, скользнул рукой по спине девушки и прижал к себе за талию. Его горячий язык скользнул в рот Алисы, углубляя поцелуй, отчего ее ноги невольно подкосились. Второй ладонью он погладил девушку по щеке, смотря на нее через полуприкрытые веки. От него исходили силы и уверенность, которые вызывали беспрекословное желание подчиниться. Это возбуждало не меньше их предрешенной самим высшим связи. Мощь Верховного не шла ни в какое сравнение, ни с одним человеком или вороном, которых она видела за всю свою недолгую жизнь. Он ощутил, что Алиса дрожит в его руках. Поцелуи стали мягче и нежнее, спустились с губ к подбородку, затем скользнули к щекам и глазам девушки. Они тушили разгоревшийся внутри пожар, успокаивая биение сердца. «Что тебе снилось?» — негромко спросил Николай, отстраняясь. Алиса подняла на него удивленный взгляд и, не распознав эмоцию на спокойном лице мужчины, рассказала о своем последнем сне, не упустив ни одной детали. Он внимательно выслушал ее и коротко кивнул своим мыслям. Девушка вновь потянулась к нему и сказала: «Не уходи». «Я скоро вернусь». Нервно покусывая губы, она опустила голову и сжала край футболки. Николай заметил перемену в ее настроении и, надев пиджак, обратился к ней по имени. Как только Алиса посмотрела на него, мужчина успокаивающим голосом произнес: «Необходимо найти всех воронов, чтобы пророчество сбылось. И твои способности очень нам в этом помогут. Алиса, я горжусь тобой». «Если мои сны так важны, можно мне с тобой?» «Возможно», — осторожно ответил он, — «в будущем». И прежде чем уйти, Верховный оставил легкий поцелуй на ее слегка припухших губах. 3. Они расположились у стены рядом с широким окном, смотрящим на фасад Казанского собора. В 8 утра здесь было спокойно и безлюдно. Только звук кофемашины и тихие разговоры двух девушек за стойкой разбавляли тишину кофейни. Питер покосился на камеру в углу и сцепил руки в замок. Белый проследил за его взглядом и хотел уже что-то сказать, как его прервал громкий голос бариста. «Александр и Сергей, ваш кофе готов!» Одновременно встав, они подошли к стойке и забрали свои напитки. Белый поблагодарил девушку и поспешил выйти из кофейни вслед за Питером. Мужчина свернул дважды направо, держа бодрый темп, пока молодой следователь едва поспевал за ним. Отойдя достаточно далеко, выйдя на набережную канала Грибоедова, Александр с насмешкой сказал: «Камера из кофейни тут нас не достанет». Ответа он дождался лишь к моменту, когда итальянская улица осталась позади, и перед ними раскинулся Михайловский сквер во всей своей зеленой роскоши. Питер замедлил шаг, сделал глоток кофе и, наконец, посмотрел на спутника. «Я узнал, где штаб воронов». На лице Белого отразилось искреннее удивление вперемешку с восхищением. Если они добудут доказательства существования воронов и их безусловного могущества в обществе, это станет весомым аргументом в спорах Александра с начальством. Вспомнив состоявшийся на днях разговор с Щербатой, он невольно поморщился, наклонился ближе к собеседнику и перешел на полушепот. «Ты смог проникнуть к ним?» «Нет. Но это и не требуется. Пока. Они обосновались у Смольной набережной, на закрытой территории исторического района Санкт-Петербурга. Что интересно, на карте есть это место, только Делвис. Питер сделал паузу, пытаясь подобрать нужное слово. То есть частично. Хочешь сказать, они имеют такую же власть, как военные? Да. Я уверен, что вороны есть на самой верхушке. Не только предприниматели, врачи и депутаты, но и разведчики, скорее всего, в отставке, военные, адвокаты, президенты известных компаний и лидеры мнений. «Они повсюду, белые», — сказал он с напором, уставившись на собеседника, потемневшим взором серых глаз. «Die Ach Overlat, rund os. Они окружают нас повсюду». Александр еще не видел Питера таким мрачным и апатичным, сбивающимся на норвежский язык и путающим порядок слов. Он посмотрел на него иначе. За, на первый взгляд, невозмутимым видом, умудренного опытом детектива, скрывался настоящий человек со своими страхами, сомнениями, ошибками и желаниями. Заметив сочувствующий взгляд Белого, Холтер мотнул головой и произнес тихо. «Не нужно. Ты можешь поделиться своей историей, если хочешь, если тебе от этого станет легче». Питер сел на скамейку и прикрыл глаза ладонью, время от времени делая прерывистые вдохи. «Он плачет», — удивился Александр, чувствуя себя неловко от неожиданного момента слабости собеседника. Когда мужчина убрал руку от лица, его ресницы были сухими, а щеки словно стали бледнее. Черты заострились, в глазах загорелось пламя уверенности. Несмотря на Белого, он негромко начал свой короткий рассказ. «Вороны забрали у меня близкого человека. Я многих потерял за свои годы, но не это главное. Они пускают корни и разрастаются, несут свою веру, вкладывают ее в умы детей и подростков». Увидев удивление на лице Александра, он кивнул и сжал губы. «Их академия стоит в центре Санкт-Петербурга. Частная академия для детей воронов и будущих членов стаи. Но далеко не всем им удается закончить обучение». «Что ты имеешь в виду?» «Да, ты правильно понял. Они убивают неугодных. Но для расследования не получится...» Питер запнулся. «Расследования бесполезны. Они избавляются от улик и свидетелей. Я подозреваю, что все, кто вступил в ряды воронов, подписываются на негласное правило. Либо вы с нами, либо мертвы». Александр шокированно слушал объяснение мужчины в мыслях, сопоставляя все данные, которые успел получить о людях, рядом с которыми теперь жила Алиса. И думал о том, кого мог потерять Питер. Хотя разве это имеет значение? Важен сам факт. «Они навредили», — рассуждал Белый, «а может, и убили близкого для него человека. Что бы я сделал на его месте, если бы любимой грозила реальная опасность со стороны тех, в чьих руках вся верхушка власти? И, судя по словам Питера, не только в России, но и в ближайших к ней странах. Их идеология распространяется и на Запад, и на Восток. Это очень опасные люди, и я не уверен, что игра стоит свеч». «Они убили твоего близкого человека?» «Хуже. Я не знаю, что они сделали. Неведение страшнее знания. Пожалуй, это единственное, в чем я готов согласиться с воронами». «Но разве к ним совсем не попасть? В академию? Или на их территорию?» «Они прозрачны, как стекло. Академия частная, финансируется извне и основана профессором Джереми Виктором Майерсом и психотерапевтом Николаем Картуниным. За ними не было выявлено никаких правонарушений». Да и попасть в академию без связей, не являясь преподавателем или учеником, невозможно. «Но что же нам тогда делать?» «Пока я наблюдал за тобой, заметил кое-что, чего нет у некоторых следователей, но есть у тебя. Интуиция?» «Легко», словно говорил очевидно и произнес Питер. «Твоя интуиция. Она на удивление правдива. Прислушайся к себе». Белый нахмурился и глубоко задумался. Согревающее ощущение в районе солнечного сплетения приятными волнами разливалось по телу. Медленно черты лица разгладились, на губах появилась спокойная улыбка. Вдох, выдох. И шепот интуиции, заглушенный шумом ежедневной рутины и мыслями об Алисе, наконец был услышан. «Подожди, ты сказал, что воронов полно среди разных профессий, верно?» «Да». «И если наш убийца является частью их стаи», — вслух рассуждал он, — то должен был засветиться. Где-либо. Ведь не может человек со связями жить в глуши и сушить грибы». «Это не исключено», — сказал Питер и улыбнулся невольной рифме. «Но маловероятно. парировал Александр. «И что говорит твоя интуиция?» «Что, если вороны знают про нашего серийного убийцу, в смысле, уточнил Белый, о его существовании, но не о том, кто он?» «Ты имеешь в виду...» «Именно. Они с ним не знакомы!» Он звонко хлопнул ладонью по своему бедру. «И мне кажется, тоже ищут его!» Питер приподнял брови и замер, обдумывая предположение Александра. Почесал за ухом, сощурился и медленно произнес. «Это возможно. Я понимаю, к чему ты клонишь. Поймав его, мы выйдем на самих воронов». «Да!» — с огнем энтузиазма в глазах сказал Белый. «Или они сами приведут нас к убийце». 4. Через открытое настежь окно в комнату проникал прохладный утренний ветер, играя с полупрозрачным тюлем и касаясь лица той, что лежала на кровати, держа в руках сборник «Хрипты безумия» Лавкрафта, и старалась забыться, утонуть в тягучем слоге завладевшего ее вниманием автора. «Ни смерть, ни душевные или физические муки не могут породить такого отчаяния, какое вызывает утрата собственной индивидуальности. Обратившись в ничто, мы обретаем забвение, но осознавать себя существующим, одновременно зная, что ты лишен собственного «я» и более не являешься единственным и неповторимым, чем-то отличным от всех других, вот он, истинный апофеоз ужаса». Примечание. Врата серебряного ключа. Говард Лавкрафт. Конец примечания. Алиса уносилась мыслями вглубь себя, ощущая, как откликается на прочитанные слова душа, понимая, как идеально ложатся они на философию индивидуальности воронов и осознавая, какую на самом деле важную для человечества работу проделывает их стая, превращая бесполезных, а порой и опасных людей в ресурсы, что столь необходимы для создания нового мира. Она тонула в каждом новом рассказе автора, не замечая ни голода, ни жажды, ни поднявшейся в полдень духоты, не сменившей ее вечером влажной после дождя прохлады. Закрыв книгу, Алиса откинулась на подушке и посмотрела в потолок чуть затуманенным взглядом. Прожитое за день в кровати путешествие помогло ей забыться и укрепиться в мысли, что вороны правы в своих решениях. И как в любом большом обществе, среди них встречаются как благопристойные, так и несколько безумные личности. Однако каждый из них — индивидуальность, чего ни у одного ворона, посвященного или пока нет, не отнять. Алиса встала с кровати, потянулась, выгибая хрустнувшую спину, помассировала плечи и подошла к окну. Небо окрашивалось в оранжевые тона, задевая яркими цветами вихревые облака. Она залюбовалась редким явлением, но долго находиться в тихой задумчивости ей не позволил окликнувший по имени голос. «Алиса!» Девушка опустила взгляд на парня, что махал рукой, привлекая ее внимание. Тот сделал жест ладонью и пригласил Алису спуститься к нему. Не задумываясь, она вышла из комнаты и прошла по пустынным коридорам к большому холлу, а оттуда через входные двери на широкую белую лестницу, где ее ждал Мик. Он обнял ее, отчего по телу пробежали покалывающие, подобно пузырькам газировки, мурашки, осмотрел с головы до пояса и сказал. «Ну, красавица! Ну, привет! Ты как?» «Весь день читала». «Что-то интересное хотя бы?» Алиса кивнула и склонила голову на бок, ожидая следующий вопрос. Мик почесал затылок, осмотрелся по сторонам и склонился к ней, переходя на полушепот. «У меня к тебе просьба». «Именно так я и подумала», пронеслось в голове. «Ты бы могла поговорить со Стасей». Она непонимающе выгнула бровь, но ничего не сказала. «Я давно пытаюсь сказать ей о своих чувствах», признался он, неловко посмеялся и бросил взгляд на Алису. «Ты понимаешь, о чем я?» «Она тебе нравится». «Да, черт возьми, Стася такая нереальная, такая дерзкая и при этом нежная. От нее такие вайбы, ну, знаешь...» «Я поняла, о чем ты. Стася не похожа на других девушек». «Ага, не от мира сего. И она моя звезда, как бы смешно это ни звучало. Ведь это мой аркан», — пояснил Мик, увидев вопросительное выражение лица собеседницы. «Что ты хочешь от меня?» «Попроси ее хотя бы один раз меня выслушать». Алиса увидела боль в глазах влюбленного парня, и ей невольно стало его жаль. Но не успела она ответить, как в дверях промелькнула знакомая фигура в голубом платье. Мик тоже заметил ее и дернулся с места. «Постой, я сама», — бросила Алиса, забегая в открытую парнем дверь. Стася быстро поднималась по центральной каменной лестнице и уже сворачивала на правую, когда девушка окликнула ее по имени. На секунду та застыла, бросила на подругу гневный взгляд и вновь сорвалась с места. Алиса побежала за ней, перепрыгивая несколько ступеней за раз, поднялась по лестницам и оказалась в коридоре на втором этаже, где заметила промелькнувшую в левом проеме голубую юбку. Стук каблучков Стаси удалялся все стремительней, оттого времени на промедление не оставалось. Девушка миновала коридор и свернула в нужную сторону, когда внезапно столкнулась с кем-то и по инерции отступила назад, едва удержавшись на ногах. Теплая ладонь с длинными ноготками обхватила ее за запястье, предотвращая падение. От согревающего прикосновения по руке поднялась приятная дрожь, и даже не успев разглядеть того, с кем столкнулась, Алиса поняла, кто перед ней. «Прости, Лер, я тебя не видела», — поспешно сказала она. Сегодня девушка надела короткое светло-зеленое платье с глубоким вырезом и воздушными рукавами-фонариками. От нее пахло солнцем, апельсином и цветочной сладостью. Покрытые нюдовой помадой пухлые губы растянулись в улыбке, стоило ей отпустить руку Алисы. «Не знаешь, куда она побежала?» «Знаю, но думаю, что она не захочет сейчас говорить», — ответила Лера с присущей ее голосу мягкостью. «Наверное, ты права», — согласилась Алиса и вздохнула. «Как твои сны, милая?» Она помолчала пару секунд, замешкавшись, но вскоре ответила. «Я рассказывала о них Николаю, точнее, Верховному». «Ты можешь называть его при мне так, как тебе хочется», — успокоила ее Лера, покошачьи медленно моргнув. «Я счастлива, что ваши души воссоединились, но чувствую, тебя что-то тревожит, помимо Стаси». Алиса ничего не ответила. В груди неприятно заныло, стоило ей вспомнить о Николае. Его не было уже несколько дней. Как он там? Все ли с ним хорошо? «Если тревога не дает тебе покоя, я готова предложить свою помощь». «В смысле? Мы можем не подниматься ко мне. Я возьму колоду, освежу макияж и пойду куда-нибудь вместе с тобой. Сядем, например, в кофейне на Малой Садовой, возьмем твой любимый лавандовый латте и мой персиковый капучино, разложим карты и поговорим по душам. Как тебе?» «Мне нравится», — призналась Алиса и улыбнулась. За спиной Леры, вдалеке у стены с еще одним лестничным пролетом, появился Смерть в своем обычном черном облачении. Девушка поймала себя на мысли, что из всех встреченных ею ранее в этом месте воронов, только он никогда не снимал маску с массивным клювом, скрывающую большую часть лица. Свет из окна упал на него, из-за чего голубые глаза сверкнули за прорезями. Загипнотизированная этим зрелищем, Алиса не сразу заметила, что Смерть появился не один. За ним по лестнице поднялся мужчина в кожаной куртке поверх футболки. Его уложенные гелем каштановые волосы отливали медью в свете заходящего солнца. Она замерла, затаила дыхание и уставилась на него. Мужчина тоже заметил ее. На лице когда-то пойманного, а теперь свободного хищника появился оскал, заставивший девушку содрогнуться. А следом раздался его насмешливый голос. «А вот и сама Алиса в стране воронов!»